Позвольте еще раз напомнить, что нас не смущает постулат о том, что электрон может находиться в двух местах одновременно, что он способен перемещаться вспять во времени, что в космосе есть дыры, что масса может быть отрицательной, что столь дорогая материалистам материя в конечном счете состоит из колебаний, производимых несуществующими струнами. Иногда я испытываю соблазн буквально воспринять эпиграмму Эддингтона. Вещество мира — это мозговое вещество. А тут еще Жан с его обмолвкой, что Вселенная больше похожа на мысль, чем на машину. Так почему же у вас встают дыбом волосы, когда вы слушаете Тони или меня? «Вам надо было стать поэтом», — заметил Блад. «Простите мне мое упрямство», — пропищал Уиндхэм, «но даже если бы вам удалось меня убедить, что эти странные явления действительно имеют место, я бы все равно не смог понять, какое это имеет отношение к стратегии выживания или к посланию городу и миру, которым должны завершиться наши бдения». Тони вопросительно взглянул на Нико, но тот всего лишь пожал тяжелыми плечами. Тони пришлось искать лазейку. «У меня нет даже подобия конкретного ответа на ваш четкий вопрос», — сказал он. «Будем надеяться, что нам удастся стабилизировать явления и научиться их контролировать. Но последствия такого прорыва пока что непредсказуемы. Вместо ответа я могу предложить вам разве что аналогию. Греки знали, что если потереть кусок электрона, то есть янтаря, шелковой тряпочкой, то у него появится занятное свойство. Он станет притягивать мельчайшие предметы. Однако они считали это паранормальным явлением, не вписывающимся в рамки ортодоксальной физики Аристотеля и, следовательно, недостойным внимания. Посему на протяжении последующих 2000 лет об электричестве не имели представления. Только под конец XVIII века оно было допущено в респектабельные научные лаборатории. А это, в свою очередь, вызвало революцию, перевернувшую мир. Но и в XVIII веке никто не мог даже помыслить о таких грандиозных последствиях. Если бы доктор Уиндхэм задал свой вопрос Гальвани или Вольта, те не знали бы, что ответить, и придумали бы отговорку. Мы, мол, просто забавляемся с лягушачьими лапками и лейденскими банками. Им и в самом страшном сне не могло привидеться, что паранормальное явление, которое они изучают, превратится в основу всего сущего, в источник энергии и света. «Значит, вас, молодой человек, окрыляет мечта, что этот ваш пси-фактор изменит мир и сдернет покров тайны с загадки Вселенной?» Казалось, волосы Хальдера трещат от статического электричества. «Мечты, — ответил Тони кокетливо, — это частная собственность. Однако никто не может априори, заведомо, исключить возможность того, что мы живем, погруженные в океан пси-сил, в своеобразном психомагнитном поле, о котором ничего не знаем, как раньше не ведали об электромагнитных полях. Когда нас, наконец, осенит, это может оказаться эквивалентно новой революции Коперника. Мир это, положим, не изменит. На наш взгляд на мир вполне, мне казалось, что никто здесь не спорит. Такая перемена — насущнейшая потребность. «Может быть», — встрепенулся Джон. «Вы намекаете, что это может привести к появлению новых систем коммуникационных каналов?» С точки зрения теории информации, это заманчивый проект.